Глава 10. Некоторые вещи не стоит забывать. Назад добирался дольше, уже без прыжков вдоль земли, только чтобы быстрее на скалы забраться. Устал, и ресурсы энергии поджимали, а по пути случиться может всякое. Да и ноша не располагала, особенно тяжелая шкура, занимавшая целый мешок. Кожа такого монстра – штука исключительно ценная. В этот раз в поле зрения мелькали опасные монстры попроще, что могли бы напасть на человека, но, видимо, чуяли запах той твари и предпочитали не связываться. Зато я нашел пару ценных растений и быстро собрал ингредиенты для алхимии. «Вы что, убили его в одиночку?» — воскликнул человек из Винтер, когда я подходил к разлому. «Ага, пойду продавать. Ох, жадность моя до добра не доведет». Я повел плечами. Нужен вингбайк. Припарковал бы где-то в безопасном месте и не таскался по лесу. «Как? У него же шкура прочнейшая. Ох, мистер Ауэр, прошу прощения», — смутился мужик. «Да ничего, наслаждайтесь!» Я притормозил и, покопавшись в коммуникаторе, скинул им готовое видео. «Бывайте!» Уже заходя в разлом, слышал сзади ту пургу про назначение дерева скалой, что я нес перед нападением на сыто дрыхнущего монстра. И ведь даже не стыдно, манеры и выдержка остаются в Элеоне. Покинул разлом и уболтал солдат Винтер пустить меня хотя бы посидеть на крыше грузового фургона. В салон никак не хотели пускать, не положено, а такси не нашлось и ждать не хотелось. Уже устроившись там, позвонил Элизабет. В шлеме, все же ветер неприятный. Заодно не буду бесить ее довольным лицом. «Надеюсь, ты по делу. Что у тебя?» «Да чего недовольный взгляд? Вроде глаза карие, а холоднее, чем ледяные у Софии». «Ну так убил?» — сказал я, смотря как личико вытягивается и маска хладнокровия трескается. Отправил видео. «Вот, один, без серьезных вооружений, даже гранаты не брал. Ну и я уже боевой маг второй ступени, как помнишь». «Мне нужно проверить!» — воскликнула она и отключилась. Как невежливо. Впрочем, я не тороплюсь. С грузовиком докатился до окраины города, где был перерабатывающий завод, а там уже взял такси и доехал до официального скупщика совета. Охотники — не свободные люди, что только для себя зарабатывают. Я не могу продавать добычу домам или просто так оставлять себе. То есть, конечно, можно, но тихо и осторожно. Но я не буду сразу так наглеть. Даже магическое сердце зарегистрировал. С оплаты вычтут небольшой налог, чтобы я мог его себе оставить и реализовать официально где-то иначе. А то недоброжелатели, копающие под меня, найдут и предъявят. Не хочу с этим к Фафнеру идти. «Целые части! Шкура! Неплохо, неплохо!» — кивал скупщик частей монстров. «Много нынче таких из осколка». «Цену не занижайте, а то просто до Дельвига довезу. Все равно туда еду». Пожал я плечами. «Не хочется с сумками таскаться, но если сильно занизит, откажу». Я сверился с официальными ценами скупки. Разумеется, эксперт на месте оценивает качество, но занизить не позволю. «Ну что вы, мистер Ауэр, конечно нет», — немного погрустнел он. Качество всего придирчиво проверили и взвесили. И за все мне выкатили 55 тысяч. Кусок ценного магического сердца все же продал. Деньги нужны. За право оставить остальное заплатил налог. Благо, он небольшой на подобные ингредиенты. позволяют охотникам добывать себе ресурсы на рост. Жаль, монстра ободрал хоть и качественно, но не полностью. Увы, нет транспорта, чтобы на горбу тащить слишком много. А мастера разрушения неплохо зарабатывают, убивая таких. Правда, охоту на определенный вид монстров могут запретить указом совета, чтобы не истребили. Ну и редкие суперполезные минералы, вроде солярита, ценнее. Может, вернуться в огненный рассвет пошастать, вдруг еще найду. Мне, как магу холода, по солнцепеку там вполне комфортно. Другое дело, что ничего другого полезного там нет. А я не геомант, не смогу так быстро добывать, как Ирма. Только сообщить Чесин, где находится жила, и мне какой-то процент отстегнут. Хотя я же с Элизабет помолвлен, не должны сильно наглеть. Я уже приближался к аэродрому, оценивая маршрут в Дельвик для отдыха, заправки и ремонта меча, когда мне позвонил Эзра. «Отец, добрый день! Что-то случилось?» Взгляд был дико обеспокоенным и даже бешеным. «Ханса и Лили похитили! Бросай все! Нужно найти их!» «Ищу ближайший рейс!» Я тут же сбросил вызов и стал копаться в списке рейсов в Литцен. «Как так? Это из-за тайн Ауэр? Меня не смогли, так переключились на младших?» «Нашел! Гражданский пассажирский самолет. Скоро вылет. Я перешел на бег. Мест не было, но смогу договориться. Сэр, вам сюда нельзя!» Дорогу преградил боец с незнакомым мне гербом. Когда я прямо с военной части аэродрома вышел в гражданскую и пробежался там. «Мне нужно в Литцен. Срочно! Билетов нет, но место найдется!» «Сэр, прошу, отойдите, или я буду вынужден применить силу. Вы не можете попасть...» «Я Ауэр, дубина!» — рыкнул я, и тот наставил на меня автомат. «Хочешь подраться? Не стоит. Один выстрел, и я тебе башку оторву, безродный. Дом, кому ты служишь?» «Авиакомпанией владеет старший дом Барц», — сказал он дрогнувшим голосом. А я немедленно стал реализовывать связи. «Мистер Рифтин, дико извиняюсь, моих брата и сестру похитили», — заговорил я, едва появилась связь. «Мне нужно в Литцен. Тут рейс БР-120, дом Барц, билетов нет. Ближайший за ним полет только через 2 часа». «Спокойно, Эйген, я понял», — серьезно кивнул он. «Повиси пока». Связь включилась на паузу. Солдат смотрел на меня ошалело. Через пару минут ему явно поступила команда через наушник. «Понял, сэр. Так точно. Мистер Ауэр, можете проходить и занимать любое место». Я не слушал дальше. Рванул мимо него к самолету. Снова подключился альтер. «Вижу, все готово. Хорошо, когда есть влияние, да? Дом Ауэр не пропустили?» Отрадно видеть такое беспокойство за свою семью. «Эзра мне тоже названивает. Мы найдем их». Альтер отключился. «Хороший мужик. Даже немного совестно так пользоваться этим знакомством. Но дело безотлагательное. Лили похитили и Ханса. Кто? Что сейчас с ними делают? Как Эзра это допустил?» Я галопом добежал к обычному высокоскоростному самолету. От него уже отъезжал трап. «Не закрывайте!» — крикнул я стюардессе и просто подлетел на движках. «Эйген Ауэр, есть свободные места?» «Нет, все заняты, сэр!» Немного отшатнулась она, а я сам закрыл дверь. «Этим рейсом быстрее всего доберусь до Литцена. Разве что мне бы помогли Винтер, но это маловероятно». «Тогда сяду где-нибудь, мне все равно». Я прошел по салону, полному гражданских, ловя удивленные и немного испуганные взгляды. В самолет вломился мужик в броне, разве что шлем снял. При оружии и видна не до конца смытая кровь. «Просто поймал попутку, расслабьтесь». Поскольку мест в салоне не было, просто сел у двери на пол, скрестив ноги. Время сейчас близится к концу дневного цикла. В осколок я вошел с утреца и сильно там не задерживался. Лили и Ханс уже ходили в академию, наверное. Перерыв между курсами закончился, хотя сейчас просто не дают расслабиться по части физической подготовки и практик. Освобождаются раньше. Может, решили куда-то съездить? Самолет уже выруливал на взлет. Я решил пока набрать Мию. Спросить, не происходило ли что-то подозрительное. Хайди? Нет, она не могла отследить. Но мало ли что тут происходило, пока я по осколку бегал. Не ответила. Я сразу же забеспокоился не на шутку и позвонил Софии. Девушка подняла сразу. Кажущийся вечно холодным взгляд выглядел спокойно. Она сидела в обычной одежде на фоне знакомой стены моей новой квартиры. «Эйгон, можно поздравить? Что-то случилось?» «Мия не отвечает», — решил начать я с этого. «С остальным все равно не поможет». «А, так это ты звонил? Она в душе. Думаю, ты не против. Ей тут комфортнее», — улыбнулась девушка, и я облегченно выдохнул. «Я уж испугался еще сильнее. У вас ничего странного не происходило? Никто подозрительные вопросы не задавал? Хайди себя странно не вела?» Софи нахмурилась, ненадолго задумавшись. «Да нет, обычный день». «Лили и Ханса похитили. Я в Лицен лечу», объяснил я. «Я скоро буду». Софи тут же отключилась. Сначала думал перезвонить и отговорить, но решил, вдруг поможет. Правда, ей еще должны разрешить отлучиться с базы. Зато лететь ей ближе и, может, найдет более быстрый транспорт. Двигатели взревели, и самолет без функции вертикального взлета стал набирать скорость. Я же оперся на стену и просто думал, что делать там. Отец, повелитель магии и глава далеко не последнего дома. В боевом плане я точно не помогу. Разве что именно рыть землю носом или еще что-то. Во всяком случае, я не могу сидеть в стороне и ждать, к чему это придет. Мне позвонила Мия, и я надел наушник. В салоне стало шумновато. Волосы девушки были мокрыми, да и была без маскировки. Особых тончайших накладок на лицо, что идеально стыковались с кожей, в том числе с помощью иллюзий, и прочно держались. Выглядела немного испуганно. «Эйгон, я как только узнала, но отец запрещает срываться». «Ожидаемо, успокойся. Сиди в Дельвиге. Ты все равно вряд ли поможешь, тем более как первостепенный младший маг. И благодарю твоего отца. Он помог». «Угу, хорошо. София уже убежала. Дозвалась Рейна, но он подписывался на дополнительные летные тренировки за городом и вернется поздно. В общем, верю, что ты найдешь их». Мия поджала губы и отключилась. Быть бессильной и ожидать развязки ей явно не нравилось. Даже если не ее дело, хотела помочь. Приятно. Видимо, я завел настоящих друзей. Я же теперь набрал Ренейт. Мать откликнулась сразу и... Сколько раз такие лица видел, когда рассказывал семьям о смерти их детей в битве малого флота. Простое сухое сообщение всегда казалось неправильным, бездушным. «Эйгон, их машину атаковали», — начала заикаться она. Из глаз текли слезы. «Мам, не волнуйся, они будут в порядке, мы их найдем», — успокоил я. Они еще даже ключевой родовой техники ведь не знают, а Лили даже не маг. Точно из-за делишек Ауэр и того проекта. Хотя откуда им знать? Что там произошло? Можешь описать подробнее? Они? Она хлюпнула носом. Всегда была эмоциональна. Они выезжали в пригород. Летная практика. Охрана была хорошая. Мы все контролировали. Уже возвращались, когда на машину напали неизвестные маги. Сильные. Быстро пробили замки плазменными резаками, защищаясь от подоспевшей помощи, и скрылись во внешнем периметре города. С ними было два мастера разрушения. Их потеряли, никто не может найти. «Эйгон, пожалуйста, будь осторожнее. Я не переживу, если и ты пропадешь». «Не волнуйся, я никуда не пропаду. И их мы найдем, обещаю». Я некоторое время ее успокаивал. Когда женщина немного пришла в себя и собралась, сказав, что ей нужно помогать, я получил возможность немного подготовиться. Стал переставлять запасные заряды энергоячеек в слоты брони и движков. «Дяденька, а почему вы сидите на полу?» Неожиданно раздался рядом детский голосок. Меня рассматривала девочка в легком платье, стоящая в проходе между сиденьями. Самолет уже набрал высоту, и люди могли встать. «Мест не оказалось, а в грузовом отсеке лететь не хочется», — натянул я улыбку. «Дяденька торопился, пришлось лететь вот так». «А вы из какого дома? Почему один? Вы сражались с монстрами?» «Да, убил одного сильного только что. Лечу вот убивать еще. Я охотник из разведывательного корпуса. Мне одному больше нравится. И я Ауэр». «Ого, извините. Мама говорила, нельзя беспокоить высокородных». Девочка занервничала, начав пятиться, но я снова мирно улыбнулся. «Зачем пугать ребенка?» «Не бойся, многие высокородные – хорошие люди, но твоя мама права, там есть и зазнавшиеся говнюки». Это ее успокоило, она даже не сомневалась в моих словах. «А я тоже хочу стать магом, когда вырасту», – выпалила она. «А монстры страшные?» «Бывают очень, даже мне страшно», – кивнул я. «Но кто-то должен от них защищать. Можешь попробовать, если дадут пробуждение. Но имей в виду, разведывательный корпус – самая опасная служба». «Мама говорит, я очень смелая. Я тоже хочу носить такую броню и по другим осколкам ходить». «Желаю тебе удачи в этом. Тогда возьми на память. Нашел в осколке, который называется «Огненный рассвет». Там очень жарко, но все равно есть жизнь». Я вытащил один из блестящих синих кристалликов, что все еще лежали в малом отсеке. «Он не имеет ценности, но красивый. Я еще один такой сестре подарю». «Спасибо, дядя!» – обрадовалась она, когда я положил в ее руки камушек. А потом попрощалась и убежала. Мило, если повезет, станет магом. А может, выберет более спокойную жизнь. Или не сможет. Хотя на душе стало спокойней. Вытаскивать из Ханса и Лили в плане секретов нечего. Значит, выкуп хотят. Тогда они живы и в порядке. Слишком притянуто, но буду верить в лучшее. Полет продолжался. Позвонила София, сказала, что прибежала к военному аэродрому. Поблагодарил ее за помощь. Когда самолет приземлился и стал рулить по полосе, я не стал терять времени. Открыл дверь и просто выпрыгнул вниз под испуганный выкрик стюардессы. По сигналу быстро нашел Софи. «От души благодарю, правда!» «Пока не за что. Пошли. Кажется, город на ушах стоит из-за этого. Наверное, тебе с отцом надо встретиться, да? Не знаю, чем смогу помочь, но попытаюсь». «Да, пошли», — кивнул я. Едва мы покинули территорию аэропорта, мне позвонил брат. Конечно, я и раньше пытался его вызвать. Плохой знак. «Эйгон Ауэр», — начал грубый мужской голос. Человек был в знакомом бронекостюме. «Вижу, прибыл в Лицен». «Отвечай, что с Лили и Хансом, Лемон Грубер?» «Я, кажется, не представлялся. Не понимаю, о чем ты?» Ответил он довольно обыденным тоном, но так, что я сразу понял. «Кажется, я виноват в произошедшем». «Но ты перешел дорогу людям, которым не должен был, калека. Знаешь, за твоего брата и сестру предлагают немалую награду, но ты можешь их получить, если придешь сам». «Перешел дорогу?» — пробормотала Софи, и тот это услышал. «Кто это с тобой? Ах, мисс Вольтер! Отлично! Пусть твоя девушка тоже платит за содеянное. Приходите вдвоем, и никто больше, или твой брат и сестра умрут. Не смей звать папашу». «Месть? Ты хочешь отомстить?» — сощурился я. «Да, именно так. Только так можно покрывать чудовищный репутационный ущерб», — процедил он. «Приходи, и клянусь честью, я отпущу детей. Покажи Лили и Ханса, или к тебе придет патриарх Ауэр». «Смотри!» Он повернул камеру, показав лежащих на полу. Лили была без сознания, текла кровь. «Она ранена!» У меня аж руки затряслись. Рана в брюшную полость. Вероятно, случайно задели те, кто преследовали преступников. «Тем повод тебе поторопиться, а мне для продажи достаточно и одного. У вас час, только вы двое». Он отключился, и мне прилетела геопозиция на карте. «Эйгон, кто это?» — испуганно спросила Софи. «Прости, я втянул тебя. Какая-то преступная банда из Бергхайма как-то спер у них золотую побрякушку и блоки памяти сервера». Я стиснул зубы, пока девушка с подозрением на меня смотрела. «Правда, прости. Я не хотел тебя втягивать». «Знаю, не хотел», — вздохнула она. «Спасем их, придется тебе отрабатывать и объясниться». О, бескрайняя пустота! Не думал, что буду так рад, что в ней похоть проснулась и готовность помочь. «Обязательно. По пути можешь потом еще и идиотом звать. Но сначала...» Я позвонил отцу. «Со мной связался похититель. Он хочет, чтобы я пришел в определенную точку с Софией Вольтер, иначе угрожает убить или продать их. Если приду, обещает отпустить». «Где?» – процедил Эзра. «Почему?» «Насолил банде, вроде как связанный с Левитан. Я передам координаты, но если туда явишься ты или тяжелые силы...» Сказал я, пересылая геопозицию. «Отец, доверь это мне». Эзра яростно сверлил меня взглядом пару секунд. У него есть голова на плечах. Когда заложники под дулами, никакой штурм не поможет. «Я буду следить издалека и вмешаюсь, когда увижу возможность для этого. Вытащи их, или клянусь, ты больше не Ауэр», — произнес он сквозь зубы и отключился. Хорошо, он соразмерит возможности скрытности, чтобы не приближаться слишком. Грубер тоже это понимает, а значит, имеет план отхода. Я сел в припаркованное такси и назвал адрес рядом. София понимала, что в такой ситуации я не могу ничего рассказывать, но положила свою руку на мою и ободряюще улыбнулась. Нельзя, чтобы ей навредили из-за меня. А этот ублюдок пожалеет, что связался. Уничтожу его, пусть он не сомневается».